Вторая параллель еще более поразительна. Орудия, сооружаемые некоторыми личинками ручейников для промысла добычи, находят аналогию лишь в немногих пунктах живой природы. Как говорит доктор Хейнц Вундт, они фильтруют воду, подобно тому, как пауки фильтруют воздух. Как и у пауков, формы и принципы действия ловчих сетей ручейника весьма разнообразны. Они похожи на гамаки, мешки, контрабасы, многокамерные верши, просто сети, наконец. Редкие случаи, но некоторые личинки ручейников покинули воду и живут в лесу, в опавшей листве, на поросших мхом камнях и стволах деревьев, преимущественно буков и дубов. Это два вида из рода Эноицилля, обитающие в Западной Европе. Свои домики гладкие, не лохматые, как у многих водяных наших ручейников, сооружают они из всякой найденной на земле трухи, плотно сплетая ее паутиной. Бескрылые самки сухопутных ручейников для яйцекладки ищут места, удаленные от воды, так, чтобы ни полые воды, ни дожди их не заливали. Эта непостижимая разноплановость природы, проявляющая себя даже в пределах столь малой своей части, как зоологический отряд, в сравнении с армией это всего лишь полк, особенно поражает, когда видишь, как другие крылатые самки-ручейники всеми силами инстинктов стремятся именно к воде, даже в воду. Они бегают по ее весьма непрочной для нас поверхности легко, как по гладкому паркету, и даже погружаются, плотно сложив крылья в воду, плывут, употребляя среднюю пару ножек, расширенную и гребущую, как весла, как основной двигатель. Яйца откладывают прямо в воду, но обычно приклеивают к камням, водорослям, корягам. У некоторых ручейников, как у лягушек, яйца упакованы в студенистые пакеты. Их формы здесь столь же разные – комки, шнуры, опутанные вокруг подводных стеблей, либо соединенные в кольца. Из яиц выходят личинки, о жизни которых мы уже знаем. Личинки превращаются в куколки. О них необходимо сказать несколько слов. Куколка у ручейников – так называемая «свободная». Перед окукливанием ручейники, живущие в домиках, заплетают их паутинной сеткой спереди и сзади. Домик прочно прикрепляют паутинками к камню, коряге и прочим подходящим предметам на дне. Нередко прилепятся к одному камню сотни и тысячи совершающих метаморфоз ручейников. В этом своем добровольном заточении куколка работает неустанно. Непрерывно очищает сетевые запоры на обоих концах домика от ила и прочего приносимого водой мусора. Позднее прогрызет она переднюю дверь, выйдет на волю и плавает на спине, как гладыш. Затем либо выползает на берег, либо прямо на поверхности воды быстро превращается в крылатого ручейника имаго. Пока науке известны 4-5 тысяч видов ручейников, большинство в северном полушарии. Размеры их невелики – 0,5-3 см. Тараканообразные. Насекомые, которых систематики не все объединяют в надотряд тараканообразных, блятиа, внешне и образом жизни не похожи. Но произошли они от общих предков, древних предтараканов, уже обитавших на Земле по крайней мере 350 миллионов лет назад. Из представителей этого надотряда самые примитивные – тараканы. Они сохранили наиболее древние черты строения, и образ их жизни близок к тому, который сотни миллионов лет назад вели их предки. Богомолы и термиты – специализированные группы под влиянием особого образа жизни – приобрели много специфических признаков. Тараканов известно 3000-4000 видов, термитов – более 2500, богомолов – около 2000 видов. тараканы и богомолы. В некоторых районах Южной Германии его называют прусаком, на севере – швабом, на западе Германии – французом, на ее востоке – русаком. В России он опять-таки прусак. Карл Фриш. Прусака мы все отлично знаем. Этот несносный рыжий или домовый таракан в последние годы опять двинулся в наступление на наше жилище. Особенно пришлись ему по вкусу так называемые благоустроенные городские дома со всеми удобствами. Тут, распространяясь по мусоропроводам и вентиляционным устройствам с этажа на этаж и поселяясь в основном в кухнях и ванных комнатах, он безнаказанно нарушает нормы санитарии, и выжить его из квартиры очень трудно. Необходима дезинфекция всего дома и удаление с лестничных клеток ведер с отходами пищепродуктов. Этот прусак заполонил Германию, если верить некоторым статьям, и весьма активно продвигается на восток. Обычные антитараканьи средства уже не действуют на него так эффективно, как прежде. Приспособился. Но о нем и о том, как важно для здоровья людей ликвидировать это неприятное насекомое, немного позже, а сейчас о тараканах вообще. Их 3-4 тысячи видов и 28 семейств, но лишь с полдюжины видов – спутники человека, незваные гости его жилищ, прочие вольные обитатели природы, в основном теплых, влажных, тропических и субтропических лесов. Из всех стран Южная Америка особенно богата тараканами. В трухлявой древесине, в опавшей листве, в пнях, термитниках, муравейниках, в богатой перегноем почве роются они вечерами и ночами, обычно незримые и неуловимые. В степях тоже живут тараканы, но чем суше и прохладнее климат, тем их меньше. Вольных, разумеется, домашних это правило не касается. В Средней Европе около десятка обитающих вне человеческих жилищ видов тараканов, в СССР больше 50. Тараканы, в общем-то, всеядны, но в рационе большинства из них растительные корма преобладают. Некоторые едят и древесину. Бактерии и прочие одноклеточные, обосновавшиеся в тараканьих зобах и кишечниках, помогают переварить этот малопитательный продукт. И вот что интересно. У некоторых видов тараканов те же самые симбионты, бактерии и жгутиконосцы, что и у термитов, наиболее примитивной группы. Определенного рода бактерии живут и в жировых клетках тараканов. Если этих сожителей удалить каким-либо экспериментальным способом, таракан развивается и растет плохо, а у самок яичники и вовсе остаются пустопорожними, не созревают в них яйца. Нечто подобное происходит и с некоторыми термитами. Тут, помимо морфологических аналогий, само собой возникает вопрос, не говорит ли это странное единство симбионтов о родстве и общем происхождении тараканов и термитов? Не вдаваясь в детали долгих научных поисков и увенчавших их открытий, скажем, да, близкое родство термитов и тараканов плюс богомолов установлено. Все три отряда ныне внешне и образом жизни малопохожих насекомых сотни миллионов лет назад произошли от первобытных тараканов. К дальним предкам ближе всех тараканы современные. Термиты и богомолы – специализированные и уклонившиеся в своем развитии группы. Кроме хорошо известных специалистам деталей, о которых мы говорить не будем, общего между ними, казалось бы, очень мало. И тем не менее весьма известные систематики не без оснований предлагают объединить эти три отряда в один надотряд тараканоподобных. Другие идут дальше. Тараканов и богомолов на разные отряды вообще не разделяют. Числятся они в одном – диктиоптера. Бурые или черные – обычная тараканья окраска. но в тропиках бывают и весьма яркие. Бывают и похожие на мокриц, на жуков. Есть такие, что умеют сворачиваться на манер ежа, шаром. Есть способные плавать и нырять. Но, увы, все плохо летают. Самки часто бескрылые или с недоразвитыми крыльями. Кто видел летающего таракана? Прыгнув с отвесной стены, даже по стеклу лазят вертикально вверх. Некоторые расправляют крылья, чтобы удлинить прыжок и ослабить удар от падения. Но бегают весьма увертливо и резво, 30 сантиметров в секунду. Прусак – 74 сантиметра в секунду. Перепланета американо, весьма распространенный сожитель человека, обычный ныне в Западной Европе. Надо полагать, тараканы – одни из самых быстроногих насекомых. Чтобы точно удостовериться, кто их в этом превосходит, нужны специальные эксперименты. Очень древние насекомые, 300, но, вероятно, и 400 миллионов лет назад, в сыром мареве у подножия гигантских папоротников и хвощей каменно-угольного, возможно, даже пермского периода палеозоя, сновали первотараканы среди сырой гнили умерших деревьев, ныне ставших каменным углем. Было их много разных, некоторые вполне подобны современным. Более того, в это время они, по-видимому, составляли большую часть фауны насекомых. Профессор Правдин. Шли века. Новые деревья, лиственные и хвойные, покрыли просторы нашей планеты. Расцвели цветы, и крылатые их опылители появились в лесах и лугах. Древние амфибии, эволюционируя, породили рептилий, а те – зверей и птиц. Но тараканы изменялись мало. Ростом обычно невелики, от 2 мм до 3-4 см. Но есть исключения. Центральноамериканский таракан мегалоблета 10 см. Длина его усов не учитывается, а усы у тараканов весьма внушительные. Редко у кого короче самого обладателя, обычно такие же, как и тараканье тело, либо длиннее, да еще в несколько раз, например, у одного пещерного африканского. Усы у таракана в постоянном движении, все вокруг ощупывает, осязание, отличное обоняние, да еще особые органы, ощущающие малейшие сотрясения предметов, главные его органы чувств. Глаза есть у многих, но на них таракан полагается меньше, во тьме они видят, пожалуй, лучше, чем днем. Оотека, особого устройства кокон для яиц, оберегает тараканьи яйца от разных превратностей судьбы. Он достаточно прочный. Ни алкоголь, ни кислоты, ни многие другие химикалии не растворяют оболочку кокона. Обычно 15-40 яиц упакованы в нем рядами. Кокон с очень сложным респираторным механизмом, снабжающим яйца кислородом. Его исследованию посвящено немало работ крупных ученых. Самки некоторых тараканов бросают оутеки, где попало. Другие зарывают их в ямки, прячут по углам и маскируют –